Глава 5. Я тебе говорил, повторю еще раз, известные юристы еще на начальной стадии следствия предполагали, что здесь не обошлось без большой политики. Ведь операция прикрытия бриллиантовой аферы простирается настолько высоко, что выявить нефальсифицированную первичную документацию, проливающую свет на сделку Росдрагмета с фирмой «Аурум», нам не удалось. Похоже, что бриллиантовая операция готовилась тщательно и профессионально, соответствующей правдоподобной легендой и надежным прикрытием. Российское золото и бриллианты были предназначены, конечно же, не для Козельского, с его примитивной фирмой «Аурум». Сам Росдрагмет был создан только в 91 году, что удивительным образом совпадает по времени с попыткой антидемократического путча. В 93 году, когда войска штурмовали Белый дом, тайная бриллиантовая операция была проведена. Однако нам все же удалось против руководителя Росдрагмета завести уголовное дело. И что дальше? А вот что. В августе 96 года президентским указом Росдрагмет упраздняется со всеми вытекающими последствиями. Ты же прекрасно знаешь, что происходит с имуществом и бумагами упраздненного ведомства. Если верить нашему бывшему министру финансов, то решение правительства о вывозе алмазов и золота за границу по договору с фирмой «Аурум» вообще не было. Существовало лишь поручение Министерству финансов подготовить такой документ. Но драгоценные камни и золото все же ушли в Соединенные Штаты. Обычно санкцию на вывоз ценностей из страны дает Государственный таможенный комитет. Переводят такого рода груз спецтранспорт и служба инкассации. Хорошо известен и отправитель, уже не существующий Росдрагмет. Лично мне несколько раз по-хорошему советовали рубить концы. С большим трудом, но мы все же нашли этого беглеца Козельского. Состоялся закрытый суд, он вынес решение. Главными, если не единственными, ответчиками стали Козельский и бывший директор компании «Созвездие Плеяды» Николай Феоктистов. Господин Богданов отделался чисто символическим наказанием, не говоря уже о более высокопоставленных особах. Знаешь, почему суд был очень сильно закрытым? Один из свидетелей сказал на суде, чтобы вывести такое количество драгоценностей за границу, должно быть распоряжение как минимум премьер-министра. «И ты мне предлагаешь это распоряжение найти?» — съязвила Марго. «Дорогой мой Тарас, хоть ты мне и друг, но согласись, вряд ли я смогу тебе чем-то помочь в этом деле. Тем более я до сих пор не услышала от тебя конкретное задание. Какая, однако, ты стала торопыгой на старости лет? Ну, тогда бери ручку и записывай. Первое. До сих пор не найден Давлет Шагрян, а он знает, поверь мне, немало. Второе. Очень интересная и ныне здравствующая фирма «Тантал». Завтра тебе принесут еще одну папку. Из нее узнаешь много интересного. Сразу отвечу на твой вопрос. Так я же еще его не задала. Ой, Крулевская, если я не твой муж, это не значит, что я не знаю, что вертится у тебя на язычке. По третьей папке никакой секретности не будет. Можешь привлекать к работе по ней своих помощников, разумеется, кроме Силуяновой. И его я не потерплю ни в каком виде, ты меня знаешь. Но он учредитель бюро, он вправе знать, чем занимается учрежденная им контора. Марго, ради меня сделай так, чтобы он по этому делу остался не у дел. Вот как сказал красиво, ты же знаешь, что бывших законников не бывает. А там, поверь мне, лакомые кусочки имеются. Правда, и ртов на них хватает. Короче, мне новых войн и бандитских разборок не надобно. Тарас. Он уже много лет как законопослушный бизнесмен. И мне помогал, да и органам тоже. Не уговаривай меня, не надо. Я тебя попросил, а ты постарайся исполнить мою просьбу. Пожалуйста. Однако засиделся я у тебя. У меня, между прочим, и другие дела есть. А ты, понимаешь меня, французскими гречневыми блинами отвлекаешь. Все, меня уже нет, я уехал. Жди новую папку. Он заглянул на кухню, галантно поцеловал Таисе ручку и забрал листок с рецептом. Закрыв за гостем дверь, Марго вернулась к столу. На нем лежал желтый квадратик бумаги, напоминалки. Знакомым тарасовским почерком на нем было начертано всего два слова прииск Малышева. После вкуснейших гречневых блинов захотелось пить. Заваривая себе разовый, пакетированный чай, Маргарита протянула листок учительнице истории. «Ты что-нибудь об этом прииске знаешь?» «Конечно. Там расположены изумрудные копии и найден известный камень, президент. Я сейчас». Девушка упорхнула в комнату за планшетом. Оттуда донес ее голос, обращенный к Лилии. «Будущий историк, сделай милость, спустись с небес на нашу грешную землю. Послушай интересную историю. Вдруг на ЕГЭ тебе именно этот вопрос попадется». Через секунду все уселись на диван, и Тая красивым голосом стала читать вслух, заглядывая в монитор.